Глава 4. Мужчина проснулся ближе к вечеру и потихоньку встал с кровати, стараясь не разбудить свою зазнобу. Сквозь сон Соня зябко поежилась под легкой простыней в поисках утраченного тепла, и он заботливо накинул сверху одеяло. Не стоило ее сейчас будить. Залегшие тени под глазами явно указывали на измученное состояние девушки, а истощение не входило в его дальнейшие планы. Луна была уже совсем близко. Хотя на темнеющем небосводе еще не проявился бледный силуэт, волк в нем остро чувствовал ее. Но даже учитывая то, что безумная жажда немного стихла, ведь пик полнолуния пришелся на вчерашний день, луна все еще имела над ним власть, провоцируя его зверя. Дрейк тихо вышел из спальни, прикрыв за собой дверь, и двинулся по лестнице. Ему нужно было подкрепиться и связаться со своим Беттой. Ян был не просто вторым в стае, он был ему как брат. И мужчина всегда знал, что у того хватило бы силы стать вожаком самому. Будучи Беттой, тот признавал в Дрейке достойного альфу и покорялся его силе, не соперничая с ним за место в стае. Поэтому только Яну он мог довериться и дать поручение разузнать все о жизни Сони и уладить ее дела. А вот имя своей пары он легко выяснил сам. Стоило только найти ее сумочку и обнаружить оставленный на опушке леса автомобиль, в то время как девушка мирно спала в его домике. Конечно, Дрейк не хотел в этот момент покидать свое неожиданное приобретение в лице пары, но это была вынужденная мера. Тем более он был уверен, что ментально почувствует момент ее пробуждения. Соня, возможно, еще не понимала этого, но для него связь между ними была очень сильна. Он ловил отголоски всех девичьих ощущений и чувствовал ее состояние. Дрейк замечал, как под натиском желания и удовольствия от его ласк постепенно отступали страх и шок, появившиеся в начале. Он действовал четко и решительно, не оставляя ей времени на панику, и это была его главная тактика. Да, если бы все сложилось не так, если бы они встретились в городе, не в полнолуние, то, возможно, он бы сумел придержать своего зверя. Он бы ухаживал за ней, как все человеческие мужчины. Хотя Дрейк должен был признать, что сократил бы время ухаживания до минимума. Да, если бы хорошо звучало, но, вспоминая ее аромат, сводивший его с ума, он понимал, что по-другому поступить в этой ситуации не мог. Слишком велика была тяга его зверя к ней. Все случилось, как и должно было быть, и теперь ей ничего не оставалось, кроме как признать и принять это. Дрейк достал из холодильника кусок мяса и вцепился в него чуть заостренными зубами. «Я вижу, спаривание полностью вымотало тебя, друг», — проговорил насмешливый голос за спиной. Но Дрейк уже давно почувствовал постороннего, поэтому даже не вздрогнул. «Это также приглушило твое чувство опасности». «Ян, да тебя за километр слышно. Ходишь как слон. Какая тут опасность? Ты уверен, что твоя мама спарилась с волком?» — поддразнил Дрейк своего Бетту, оборачиваясь к нему. Родители Яна были одной из немногих истинных пар, чьи чувства и силы не угасали и по сей день. Подтверждением тому служило ожидание нового выводка в их семье. Дрейк даже дразнил друга тем, что его старики дадут фору любому волку. На самом деле это была единственная истинная пара, которая встретилась на его пути. Черт возьми, уверен, это точно был не слон, но вот возможность какого другого животного не исключаю. Поэтому и стараюсь по мере возможности не появляться у них на глазах, усмехаясь, ответил мужчина. Дрейк откровенно засмеялся. Характер матери Яна был всем хорошо известен. Она не только сыну предлагала разных самок для спаривания, но даже Дрейку некоторых подсовывала. При этом, когда понимала, что все-таки ошиблась, и это не их истинная пара, сама же отправляла тех во свояси. Друзьям даже казалось, что, разочаровавшись в местном женском контингенте, она выйдет за пределы города. Да, мама у Яна была замечательной, и он даже немного завидовал другу. О той суке, что родила его, Дрейку даже вспоминать не хотелось. «Ну, дружище, мой будущий альфа уже готов, или же ты дал осечку?» Вздернув бровь, усмехнулся Ян. Вожак зарычал в ответ на намек о слабости, показывая Бетте свой оскал. У нее будет не один щенок. Скоро там будет целый выводок. В глазах Беты он увидел удивление и неподдельный шок. «Дрейк, она же человек!» «Я знаю», — устало выдохнул в ответ Альфа. «Но мой укус изменил Соню, и я не могу теперь от нее отказаться. Ее аромат сводит с ума, призывая, а волк все повторяет «скоро-скоро». Поэтому тебе лучше побыстрее изложить мне, как идут дела, и вернуться в стаю. Я чувствую просыпающийся в тебе интерес. Твой волк тоже уже близко, и моему зверю это не нравится. Каким бы близким другом ты ни был, но делиться с тобой я не собираюсь». Последние слова мужчина с нескрываемой угрозой прорычал. «Прости, Альфа», — Ян преклонил голову в знак подчинения. «Пробег прошел нормально, без особых казусов. Правда, один самец из молодняка побежал за Дианой. Он еще жив?» Немного обеспокоенно спросил Дрейк, но, увидев усмешку на лице Беты, все понял. Ни один из волков не успел его остановить. Немного злорадно улыбнулся Бета. «У Дианы острые коготки, ты же знаешь. Чужаков не было?» «Был момент, когда я поймал чей-то запах, но он быстро исчез. Все же, думаю, стоит проверить. Это уже не первый случай». Серьезность для весельчака Беты была редким исключением. И поэтому Альфа решил прислушаться к заместителю. Потом Ян вернулся к своему обычному поведению, игриво улыбнувшись и выводя Дрейка из задумчивого состояния, произнес: «Тебе понравится твоя теща. Она уже готова стать бабушкой. И это я просто сказал, что ее дочь проведет с тобой несколько дней в долине. А так как здесь нет телефона, то позвонит позже». «Ну, бабушкой она точно вскоре станет», — самодовольно похвастался Дрейк. «А на ее работе все уладил?» «Конечно. Проблем не возникло. Только вот, боюсь, тебе все-таки придется дать им эксклюзивное интервью. Дрейк, ты уверен во всем этом? Оно того стоит?» — спросил Ян, и нотки в его голосе подсказали. «Это не просто обыденный интерес. Да, черт возьми, она стоит того. Теперь я лучше понимаю твоих родителей. С ней я чувствую себя целым. И никто, слышишь, никто не заберет ее у меня». Его интонация не позволяла усомниться в сказанном. Чувствовалась твердая уверенность в своих словах. «Теперь проваливай отсюда, а то уже темнеет, и я чувствую, как зверь рвется наружу. Ты должен быть сейчас со стаей». «Да, Альфа», — почтительно кивнув, промолвил Ян и удалился. Дрейк посмотрел, как Бета уходит, и повернулся к холодильнику. Достав оттуда еще пару кусочков мяса, положил на сковородку, понимая, для его пары их нужно поджарить. Он чувствовал, что она скоро проснется, ощущая где-то на ментальном уровне, что ее сон уже не такой глубокий. Проснувшись, Соня поняла, что находится в комнате одна. Отбросив все остальные проблемы, она сосредоточилась на одной. Как использовать выпавший шанс, чтобы выбраться из этого кошмара? Осмотревшись, но так и не обнаружив ни своей, ни его одежды, она кое-как обмотала вокруг себя простынь, стараясь не сильно сковывать ее движение. Подойдя к двери, которая, на счастье, оказалась не запертой, девушка вышла к лестнице. К ее радости Дрейка нигде не было видно. И Соня стала быстро, насколько позволяло ее состояние, спускаться, глазами лихорадочно отыскивая дверь. «Далеко собралась, родная?» Услышала она угрожающее рычание за спиной и напряженно замерла, ожидая чего угодно. Соня вздрогнула, когда руки в крепком захвате обхватили ее плечи, прижимая к горячему мужскому телу, а губы обожгли поцелуем оголенное плечо. «Я знал, что ты проснулась еще до того, как ты открыла глаза», — все так же раскатисто проговорил он. «Мне не нравится, что ты хотела сбежать. Думаешь, я бы позволил тебе сделать это?» Руки еще сильнее сжались на плечах, и она уверилась в появлении новых синяков на своем теле. Но неожиданно Дрейк слегка ослабил захват и развернул ее лицом к себе. Его взгляд пронзил ее, и губы накрыли припухшие от предыдущих жестоких ласк уста. Язык вновь исследовал ее рот, заново пробуя вкус, которым невозможно было напиться. Мужчина оторвался от нее только после того, как у Сони вырвался стон наслаждения. И это вызвало на его губах улыбку торжества. «Я приготовил тебе ужин», — проговорил Дрейк и, резко стянув с нее простынь, взял на руки и понес на кухню. Пока Соня приходила в себя от поцелуя, он уселся за накрытый стол, умастив ее себе на колени. Боже, она ягодицами ощущала его мощный орган, так как Дрейк также расхаживал по дому обнаженным. В голове девушки сразу зародился один вопрос. Господи, она должна была думать, как убежать отсюда, а вместо этого задавалась мыслью, как такая большая плоть поместилась в ней. «Давай, родная, открой ротик, будь хорошей девочкой». Нежность, с которой он обращался к ней, никак не вязалась с грозным видом и доминантным поведением. За своими мыслями Соня не заметила, как он поднес к ее губам кусочек слегка поджаренного мяса, и по инерции сразу открыла рот, лишь потом сообразив, что не стоило этого делать. Но мясо уже оказалось на языке, и ей ничего не оставалось, как прожевать. Его изысканный вкус удивил ее рецепторы, заставляя чуть не стонать от удовольствия. Пока его пара задумчиво пережевывала, Дрейк языком описывал круги на ее плече, одной рукой поглаживая грудь, а другой, сжимая бедро, крепко удерживая в объятиях. Мужчина не мог не прикасаться к ней, не ласкать. Это притяжение было непреодолимо. Как только девушка проглотила и открыла рот для вопроса, второй кусочек сразу же оказался там. Соня снова отдалась наслаждению непривычным вкусом, не замечая понимающей улыбки Дрейка. Мясо теперь должно было стать главным блюдом в ее рационе. Ведь его самка уже понесла, и он был уверен, вскоре в ней зародится еще как минимум одна жизнь. Мысли о детях подвели его к пониманию, что, когда они вернутся в стаю, нужно будет вызвать Эмилию Райдер, их врача. Та специализируется на помощи самкам в прохождении беременности, присматривая за ними и успокаивая, если те теряли плод. Несмотря на то, что в отличие от человеческих женщин самки-оборотня могли нести целый выводок, беременность очень часто прерывалась. Именно поэтому каждый щенок был бесценен. Их, как и женщин, берегли и хорошо охраняли от диких ликанов и волков-одиночек, посягавших на молодняк. Эмилия – врач от Бога. Сейчас она находилась в его стае, так как две самки должны были скоро родить. Но после этого собиралась покинуть их. Когда-то ее родную стаю уничтожили, и она попала на воспитание к людям. Закончила медицинский колледж и вернулась в мир оборотней. Несмотря на достаточно молодой возраст, Эмилия помогала женщинам в родах и занималась исследованием проблемы частых выкидышей. Жаль только, что после трагического случая со своей стаей она не могла оборачиваться. Альфы всех стай очень ценили ее и уже много раз пытались найти возможность ей помочь в этом, но зверь внутри девушки все еще спит. Дрейк посмотрел, как Соня сама, не замечая этого за своими раздумываниями, кладет последний кусочек мяса себе в рот и улыбнулся. Он чувствовал, как не терпится его волку вырваться на волю, как прорезались когти на руках. Уже скоро, совсем скоро. Доживав, Соня резко распахнула веки, сообразив, что уже без посторонней помощи съела все остальное. Сделав глоток поднесенного Дрейком апельсинового сока, она посмотрела ему в глаза. «Почему мне стало нравиться мясо?» – тихо прошептала она, все еще страшась его реакции. А потом также тихо добавила. «Я его раньше терпеть не могла, выворачивала от одного запаха». Девушка видела, что он знает причину, но Дрейк лишь улыбнулся в ответ и, снова подняв ее на руки, поднялся по лестнице в спальню. И, только легко уронив ее на постель, проговорил. «Потому что ты беременна моим щенком». Эти слова повергли девушку в шок. Рот открылся, хватая воздух, но ни одного звука не вышло из ее легких. Голова моталась из стороны в сторону в молчаливом отрицании. «Нет, ведь это невозможно, нет!» «Что? Этого... не... щенком?» Девушка с ужасом обхватила живот, согнувшись пополам и медленно раскачиваясь. «Так мы называем наших детей. Но не переживай так, ты родишь вполне обычного на вид ребенка. И только по достижению половой зрелости он полностью обернется». До этого наши дети очень немногим отличаются от человеческих, пояснил Дрейк, присаживаясь рядом с ней на кровать. Он накрыл своей рукой ее сомкнутые на животе руки. «После сегодняшней ночи рядом с ним будут еще щенки, и тебе потребуется есть за них всех». Соня подняла голову, с испугом и потерянностью, глядя ему в глаза. Она уже не знала, как описать то, что сейчас чувствовала. Все перемешалось, всплывая урывками. Пережитый ужас, неописуемый страх и дикая паника. Замешательство от тайного мира. Жгучая потребность тела в нем и неожиданная информация о детях, их щенках. И лишь одна мысль, как громкий стук барабана, билась в ее голове. «Беременна! Она беременна!» «Это невозможно! Невозможно!» Все повторяла она, и Дрейк решил, что это относится к его последним словам. На самом же деле смысл о нескольких щенках еще не дошел до ее сознания, перегруженного происходящими в жизни событиями. «Мой укус не только совместил нас для спаривания, он также побудил зрелые яйцеклетки вновь попасть в матку, сделав тебя способной понести целый выводок щенков. Но это проявилось не сразу, а спустя некоторое время». «Поэтому у тебя до сих пор происходит овуляция», — спокойно объяснил он, пока девушка пыталась все переварить. Когда же она полностью вникла в то, что говорил сейчас мужчина, Соня стала как в бреду отползать от него, вжимаясь в спинку кровати и махая головой. Но данное ее действие повлияло на волка как сигнал, и Дрейк, грозно зарычав, потянул к ней свои лапы. «Тебе не приходило в голову, что нельзя убегать от волка и показывать ему свой страх? Этим ты еще больше подстрекаешь его», — угрожающе предупредил он, резко потянув девушку на себя. «О да, животное в нем было в предвкушении, уже проявляясь под его кожей, требуя позволить ему руководить». Содрогаясь от накатывающего страха и желания, что не в силах была контролировать, она задавалась вопросом, почему ее тело вновь предает разум. Девушка никогда так не поддавалась воздействию похоти, даже, можно сказать, не знала об этом чувстве до встречи с ним. Но теперь возбуждение, казалось, поселилось в ее кровотоке, постоянно реагируя на мужчину. Как можно было желать зверя? Монстра, который причинял ей боль, насиловал и держал в плену. Что с ней было не так? Почему стоило ему коснуться ее, мысли улетучивались под напором потребности в нем? Мужчина приблизил свое лицо вплотную к ней, и Соня вновь смотрела в ярко-желтые глаза. «Теперь тебе уже не скрыться от волка», с нарастающей вибрацией в голосе и диким предвкушением проговорил Дрейк.